Глава 18. Когда лорд и леди Танкред приехали в Париж, в отель «Риц», их тотчас отвели в приготовленные для них апартаменты. При виде наполнявшей их массы цветов, Зара не могла удержаться от радостного восклицания. По дороге в отель супруги обменялись лишь несколькими фразами. «Завтра вечером мы можем пообедать в ресторане», — сказал Тристрам. «А сегодня вы, вероятно, устали и предпочли бы пораньше лечь». «Благодарю вас», — ответила Зара. «Я так и сделаю». Ей хотелось поскорее написать Мирка и сообщить ему свой новый адрес. В половине восьмого она оделась и вышла в гостиную, где ее уже ожидал Тристрам. Если бы отношения их были не натянутыми, они, вероятно, сами расхохотались бы над тем, как, разодевшись, молча сидели друг против друга, обмениваясь незначительными фразами, когда в комнату входили лакеи. Зара, однако, заметила, что муж даже не смотрит в ее сторону и, по-видимому, совершенно не интересуется ею. «Нам придется жить здесь целую неделю», — произнес он, когда подали кофе, и они остались одни. «Положение обязывает, как вы, конечно, понимаете. Я попытаюсь, насколько возможно, облегчить вам это время. Не скажете ли вы мне, какие театры хотели бы посетить? Тогда мы с вами по вечерам ходили бы в театр. А днем вы, может быть, станете делать покупки? Что касается меня, то я Париж знаю хорошо и сумею развлечь себя». Зара не почувствовала восторженной благодарности за это предложение, но тоже спокойно обронила. «Благодарю вас». Тогда Тристам позвонил и попросил дать им репертуар театров. Спокойно и сухо он выбрал вместе с ней спектакли на каждый вечер и, закурив сигару, направился к двери. «Покойной ночи, миледи», — холодно сказал он и вышел из комнаты. А Зара продолжала сидеть у стола, бессознательно обрывая лепестки ни в чем не повинной розы. Когда же она заметила, что делает, то пришла в ужас. На следующий день Зара вышла в гостиную только к 5 часам дня, потому что утром горничная сказала ей, что милорд уехал на скачки и оставил для миледи записку. Зара вскрыла ее с неожиданным для нее волнением и прочла. «Сегодня я не стану надоедать вам, так как еду со старыми знакомыми на скачки. Я сказал им, что вы хотите отдохнуть после путешествия, поскольку нужно же было что-то сказать. В половине восьмого я заказал для нас обед в кафе де Пари, а оттуда мы поедем прямо в театр. Если вы захотите как-нибудь изменить эту программу, то поставьте в известность Хиггинса». Записка даже не была подписана. Таким образом, Заре, по-видимому, можно было больше не опасаться своего мужа. Она могла вздохнуть спокойно. Ей предстоял целый день полнейшего отдыха. Но когда она, позавтракав в одиночестве, написала письма дяде и Мирка, то поймала себя на том, что бесцельно стоит у окна и барабанит пальцами по оконному стеклу, не зная, что делать дальше. Друзей, с которыми хотелось бы повидаться, у нее в Париже не было, так как, когда она жила здесь раньше со своей семьей, то вела очень уединенную жизнь. Но погода стояла хорошая, и следовало бы выйти. Только куда? Она не могла решить. Может быть, пойти в Лувр? Зара села на диван против ярко горящего камина и незаметно для себя уснула. Она спала крепко, не просыпаясь, до самого вечера. Еще не проснулась, когда вошел Тристрам. Вначале он не заметил ее, в комнате было темно. Огонь в камине почти совсем погас. Тристрам повернул выключатель, и когда электрические лампочки вспыхнули, Зара вскочила и стала протирать глаза. Одна из ее толстых кос спустилась ей на плечо, и вся она была похожа на проснувшееся, еще розовое ото сна дитя. «Я не заметил вас», — воскликнул Тристрам, и чтобы не видеть, как она прелестна, отвернулся и стал энергично мешать в камине. Однако тут же, не надеясь на свою выдержку, позвонил и приказал подать чай, а сам пошел в свою комнату, чтобы снять пальто. В гостиную он вернулся, когда принесли чай. Сперва оба супруга сидели молча. Во время отсутствия Тристрама Зара поправила прическу, так что туалет у нее был в полном порядке, и она уже окончательно проснулась. «У меня сегодня очень неудачный день», — сказал Тристрам, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Я ни разу не выиграл, на какую бы лошадь ни ставил. И вообще, скачки мне надоели». «А я никогда ими не интересовалась», — отозвалась Зара. «Мне кажется, скачки могут быть интересны только тогда, когда хочешь испытать лошадь, которую сам растил. Или если сам скачешь и стремишься опередить соперника. Скакать же из-за денег, предварительно, хорошо напрактиковавшись в езде, или наблюдать за этим, кажется мне совершенно неспортивным. Я никогда не могла понять, как можно интересоваться скачками». «А что-нибудь другое в области спорта вас интересует?» — осмелился спросить Тристрам и тотчас же пожалел, что проявил излишний интерес. «Да», — медленно ответила Зара. «Но только очень немногое. Окружавшие меня люди всегда слишком интересовались спортом и играли, поэтому сама я не могла пристраститься к этим развлечениям». И Зара вдруг умолкла, так как не предполагала, что ее жизнь могла интересовать Тристрама. Его же, наоборот, чрезвычайно интересовало все, что касалось ее, и ему очень хотелось выразить ей это. Он хотел сказать также, что настоящее положение вещей нелепо, и что он жаждет сблизиться с ней и узнать ее сокровенные мысли. И если бы он высказал это, то, может быть, лед между ними был бы сломан, и к концу недели они уже оказались бы в объятиях друг друга. Но судьба распорядилась иначе. А инцидент, происшедший в тот же вечер за обедом, вызвал новую бурю. Зара была необыкновенно хороша в своих новых нарядах, и неудивительно, что мужчины не могли обойти ее своим вниманием и бросали на нее красноречивые взгляды, когда она с мужем явилась обедать в кафе де Пари. Несмотря на еще довольно раннее время, за соседним столом оказалась большая мужская компания, и Заре пришлось сидеть чуть ли не рядом с одним из ее членов, в котором она сразу узнала одного из знакомых своего покойного мужа, некоего графа. Все, кто знает кафе де Пари и помнит, что столики там стоят в ряд перед общими длинными бархатными сиденьями, так что сидящие составляют как бы одну большую группу, поймут, что произошло. Собственно говоря, и лорд Танкред, отлично знавший Париж, мог бы предвидеть все, что случилось, но почему-то не подумал об этом, может быть, потому, что раньше ему не приходилось бывать здесь с любимой женщиной. Сосед Зары, огромный, свирепого вида южанин, был, вероятно, слегка навеселее. Зара немного понимала язык, на котором он говорил со своими товарищами, но они, уверенные, что этот англичанин и его прекрасная дама не понимают их, нисколько не стеснялись в своих замечаниях. Сосед Зары бросал на нее пламенные взгляды, когда думал, что Тристрам не смотрит в их сторону, а затем стал шептать ей дерзкие любовные речи, делая при этом вид, что занят своей едой. Зара видела, что он узнал ее, а Тристрам только удивлялся, почему у его дамы так гневно раздуваются ноздри и так сверкают глаза. А она вспоминала подобные сцены при жизни ее покойного мужа. Вспоминала, в какую ярость он приходил от ревности с самого начала, когда начал выезжать с ней. Как однажды тащил ее за волосы по лестнице и, втащив в комнату, швырнул на постель. По его мнению, она была виновата в том, что на нее смотрели мужчины. И при одном воспоминании об этом Зару охватил ужас. Тристрам уже становилось все больше не по себе. Не зная о причине своего беспокойства, он чувствовал только, что происходит что-то неладное, и в сердце его начинало закрадываться чувство ревности. Зара, поневоле выслушивая речи соседа и боясь, что произойдет скандал, сидела с гордым и презрительным выражением на лице, не говоря ни слова. Тристрам не понимал, в чем дело, и начинал злиться. Что такое он опять сказал или сделал, что она снова держится так высокомерно? Нет, определенно он больше не в состоянии выносить это. Зара сидела, нахмурившись, с упрямо сжатыми губами и потемневшими, как ночь, глазами. Если она скажет Тристраму, что говорит ее сосед, то немедленно произойдет драка. Поэтому она упорно молчала, не сознавая, что муж принимает ее мрачность на свой счет и, в свою очередь, не замечая, что он сердится на нее. Вконец, возмущенная наглостью соседа, она начала терять самообладание и, несколько раз ответив Тристраму не впопад, вдруг встала и вышла из зала. Когда она проходила мимо графа, тот сунул в рукав ее пальто записку. Тристрам, расплачивающийся в это время по счету, заметил, что что-то произошло, однако со свойственной ему чисто английской выдержкой последовал за быстро шедшей впереди женой и, выйдя вместе с ней из кафе, стал подсаживать ее в ожидавший их автомобиль. Когда при этом Зара приподняла руку, придерживая полу своего пальто, записка выпала из ее рукава и упала на ярко освещенную мостовую. Тристрам нагнулся и поднял ее. В нем вспыхнул гнев. Он был уверен, что тут кроется какая-то тайна, и его обманывают. «Почему вы не сказали мне, что знакомы с тем субъектом, который сидел возле вас?» – спросил он сдавленным голосом. «Потому что это была бы неправда. Я видела его только раз в жизни», – высокомерно ответила Зара. «В таком случае, почему вы позволяете ему писать вам записки?» Тристрам был вне себя от ярости. Зара откинулась в угол. И так все начинается снова. Тристрам начинает вести себя, как Владислав. О, мужчины все одинаковы. «Я не знала, что этот негодяй написал мне записку», — сказала она. «Как вы можете так говорить, когда она выпала из вашего рукава? Вот она!» — зло крикнул Тристрам. «Едем обратно в отель», — произнесла Зара ледяным тоном. «Я не желаю ехать в театр для того, чтобы меня там оскорбляли. Как вы смеете не верить мне? Если вы нашли записку, так прочитайте ее и узнайте, в чем дело». Лорд Танкред взял переговорную трубку и сказал шоферу, чтобы он вез их обратно в отель Риц. И они поехали обратно, молча, переполненные злостью. Когда они, наконец, снова очутились в своей гостиной, Тристрам закрыл за собой дверь и, подойдя к ней, процедил сквозь зубы. «Вы слишком много требуете от меня. Я желаю знать, что все это значит. Вот ваша записка». Зара с отвращением взяла ее, точно прикасалась к какому-то гаду и, развернув, прочитала вслух. «Прекрасная графиня, где я снова могу увидеть вас?» «Ах, низкое животное! Вот как мужчины оскорбляют женщин!» И Зара с ненавистью взглянула на Тристрама. «Вы все одинаковы!» «Я не оскорблял вас!» — вспылил он. «Но вы должны понять, что я не могу спокойно относиться к подобным историям, и если бы знал, где отыскать этого негодяя, то еще сегодня проучил бы его и показал, как писать оскорбительные записки моей жене». Зара швырнула клочок бумаги в огонь и направилась в свою комнату, но остановилась и сказала: «Я прошу вас не раздувать этого дела. Мерзавец был наполовину пьян, поэтому кроме скандала ничего не выйдет. Но вы должны понять нечто другое, а именно, что я не позволю сомневаться в моих словах и третировать меня, словно провинившуюся горничную, как это вы сегодня сделали». И Зара повернулась и вышла. Оставшись один, Тристрам стал шагать взад и вперед по комнате. Он не находил себе места от злости на нее, на себя и на этого нахала. На нее он злился, потому что помнил, как перед свадьбой сказал Заре, что если им когда-нибудь придется скрестить оружие, то можно не сомневаться, кто выйдет победителем. А между тем произошла вот уже третья стычка, и каждый раз победительницей выходила она. На себя он злился, потому что не уследил, когда этот субъект сунул записку в рукав Зары и выходил из себя от ярости при мысли, что тот осмелился обратиться к его жене. Тристрам решил возвратиться в кафе, чтобы разыскать негодяя и рассчитаться с ним, а если там его нет, то хотя бы узнать его имя. И он поехал. Однако лакеи кафе де Пари клялись, что совершенно не знают этого господина, что вся компания состояла из иностранцев, и они не имеют ни малейшего понятия о том, куда она затем отправилась. Тогда разъяренный молодой муж пустился в погоню за подвыпившей компанией по всем притонам Парижа, но усилия его не увенчались успехом, и в 6 часов утра он вернулся домой в полном изнеможении. Его жена в течение всей ночи тоже не могла успокоиться, терзаясь страхом, что если они встретятся, то произойдет кровопролитие. Это было вполне возможно. Мучимая этой мыслью, Зара несколько раз вскакивала и, подойдя к двери, прислушивалась. Но Тристрама все не было, и около 5 часов утра она, совершенно изведясь от беспокойства, забылась тревожным сном только для того, чтобы в 7 часов снова проснуться со свинцовой тяжестью на сердце. Наконец, тревога ее стала невыносимой, и не в силах больше терпеть, она решила удостовериться, пришел он или нет. Набросив пеньюар и бесшумно подкравшись к двери спальни Тристрама, Зара, очень осторожно повернув ручку, открыла ее и заглянула в комнату. Да, он был дома и крепко спал. Окно было широко раскрыто, и яркий утренний свет падал прямо ему на лицо, но он, видимо, слишком устал, чтобы почувствовать это во сне. Зара быстро прошмыгнула назад в свою комнату в ужасе, что он может проснуться и увидеть ее. В попыхах она зацепилась за ручку двери и не заметила, что с ее пеньюара сорвался и упал на пол букетик мелких роз из шелковой ленточки. Улегшись снова в постель, она с облегчением вздохнула и только с трепетом думала о том, какое ужасное положение попало бы, если бы Тристрам проснулся и увидел ее. А Тристрам, проснувшись несколькими часами позднее, когда солнце ярко заливало комнату, первое, что увидел, это букетик шелковых роз, лежавших на полу у двери.